Николай Лесков. Зверь. Святочный рассказ. И звери в немаху святое слово. Житие старца Серафима. Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга. Матушка моя тогда была еще очень молода, а я маленький мальчик. При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только 5 лет. Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю, окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собой в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом немало не сожалел, а напротив даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа. Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник. Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел развить мужество. И один раз, когда мне было 3 года, и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы. Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом. Но мне, повторяю, тогда было 5 лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться. В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башней, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика. Потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным. Но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом изогнутом окне, были натянуты струны, то есть была устроена так называемая эолова арфа. Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сон, пораженный страхом гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину, и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе. Было, несомненно, примечено, что если ночью срывается буря, и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит, и наутро встает мрачный и суровый, и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а с гонореля велели Храпону отвезти и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь. Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе с гонореля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу с гонореля больнички или кольца и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал: «Пойдем, зверь, со мною». Медведь встал и пошел, да еще, что было смешно, взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном, обнявшись, точно два друга. Они такие были друзьями. Храпону было очень жаль с гонореля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась. И скомпрометировавший себя с гонорель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью. Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвезти виновного с гонореля и посадить его в яму. В яму медведи сажали довольно просто. Люк или творила ямы обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин 7 бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники. Бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов. Храпон отвел с гонореля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним ласково, и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал. Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов с гонореля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца. «Слава Богу», — добавил он, — «что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил». Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец, храпушка», а потом хлопнул три раза в ладоши. Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов 12-го года. Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней садке или охоте на сгонореля стрелками в секретах были посажены Флегонт, известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой — Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительной борьбой чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в сгонореля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется. А сгонорель убьет вторым выстрелом флегонт, который никогда не дает промах. Устин поклонился и ушел передавать приказания. А мы, дети, сообразили, что мы наделали беды, и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся при звезде за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети. Нам было жаль Сгонореля, жаль Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем. Оба мы, то есть я и мой ровесник, двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокаивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога. Я даже просил у няни вразумления, нельзя ли мне помолиться за Сгонореля. Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукой, отвечала, что, наверное, она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала. Но что, однако, медведь — тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге. Мне показалось, что напоминание о плавании в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания. И я с детскую верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркую просьбою и пощадить Сгонореля. Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и бонами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство, священник, дьякон и два дьячка. Когда вошел дядя, Причт запел «Христос рождается». Потом был чай. Потом вскоре же маленький завтрак и в 2 часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сгонореля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна, и медведь легко может скрыться из вида. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы вести на травлю Сгонореля. Надели наши заячьи шубки и лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязаные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами. И тут же 2 стременных держали под усцы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени Щеголиха. Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черную медвежью шкурою, с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный поезд тронулся. А через 10 или 15 минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом. У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться флегонт и храпошка. Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные сошки, с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сгонореля.

Щенки, старые пьявки, увидев с гонореля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках. А в это же самое время храпушка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сгонорель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная храпушкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга. Но у медведя, хотя и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сгонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сгонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоимя в яме. Он на это оглянулся, а в то самое мгновение две пущенные стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок. Сгонорель был так занят с веревкой, что не ожидал этого, и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости. Но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою, бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности. А другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой. Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сгонорель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сгонореля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из-за снега лапками, а другие как кувыркнулись, так и вытянулись. Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения, казалось бы, недостаточно прочную, лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль. Бог весть до каких далеких пределов. И на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить. Все мы люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи были в страшной опасности. И всякий, конечно, желал, чтобы для охранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сгонорель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости, семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве фитилей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесняя и перегоняя друг друга, помчались к дому. В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь. Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное. Никаких собак нельзя было пускать на Сгонорелли. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу. И смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт. Меткая пуля все могла кончить смело и верно. Но Рок удивительно покровительствовал Сгонорелю. И раз, вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало. В ту самую минуту, когда Сгонорель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дуло кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула, и, как пущенная из лука стрела, стрекнула в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина. Бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт. А потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе. Сгонорель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпушки. Сгонорель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел было лизнуть языком, но вдруг с другой стороны от Флегонта крякнул выстрел. И медведь убежал в лес, а Храпушка упал без чувств. Его подняли и осмотрели. Он был ранен пулей в руку на вылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти. Флегонт не потерял звание первого стрелка, но он стрелял в попыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. При том же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкой были слишком тесно скручены. При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным. Тем не менее, Сгонорель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна. А до следующего утра, в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение. Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем, как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра, чем свет, искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться. Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты. Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сгонореля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его немало неповрежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять свои руки на своего косматого друга и пустил его на волю. Всем известная взаимная дружба Храпошки со Сгонорелем давала этому предположению много вероятности. Так думали не только все участвовавшие в охоте, но также точно толковали теперь и все гости. Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонта. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе наполовину, до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания. «К лучшему это, однако, или нет?» — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом 12-го года. Старик тоже вздохнул и с таким же шепотом сказал: «Молитесь рожденному Христу». С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопий, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел с палочкой в руке дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла I. Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки. Дядя был в сине-шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни. Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная щеголиха тоже не сохранила бесстрашие. Она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немного похрамывал. Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого. И хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину. Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос, понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается». Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова «Славите, рящите и возноситеся». И, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо вознесся и умом, и сердцем. Он заговорил о даре, который нынче, как и во время она, всякий бедняк может поднесть к яслям рожденного отроча, смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш, наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга во имя Христова. И думается мне, что слово его в тот час было убедительно. Все мы понимали, к чему оно клонит. Все его слушали с особенным чувством, как бы молясь, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы. Вдруг что-то упало. Это была дядина палка. Ее ему подали, но он до нее не коснулся. Он сидел, склонясь на бок, с опущенную с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки. Но вот он уронил ее, и ее никто не спешил поднимать. Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное. Он плакал. Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою. Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил «Спасибо». В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта. Тот предстал бледный с подвязанной рукою. «Стань здесь». Велел ему дядя и показал рукою на ковер. Рапошка подошел и упал на колени. «Встань, поднимись. Я тебя прощаю». Рапошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом. «Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость, даю вольную и 100 рублей на дорогу. Иди куда хочешь». «Благодарю, и никуда не пойду», — воскликнул Храпошка. «Что?» «Никуда не пойду», — повторил Ферапонт. «Чего же ты хочешь?» «За вашу милость, Я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле. Дядя моргнул глазами, приложил к ним одной рукой свой белый фуляр, а другой, нагнувшись, обнял Ферапонта, и все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза. Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава Вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христова на месте сурового страха. Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и, шутя, говорили друг другу: у нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить. С гонореля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же в ногах у него лежит и Ферапонт. Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу. Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл «укротитель зверя».